Шарфики и шейные платки. Имея в своем гардеробе совсем небольшое количество вещей, подходящих друг другу по стилю, цвету, можно, сочетая их в разных вариациях с шарфиками или шейными платками, получить совсем невероятные композиции, которые всегда представляют вас по-новому. Шарфы, шарфики, шейные платки, а также галстуки и косынки – это всегда оригинально, экстравагантно и, более всего, элегантно. Шейные аксессуары хороши и удобны тем, что их по-разному можно использовать, всегда по-иному завязывая, драпируя. Главное в шарфиках и платках – ткань, шелк, шифон, атлас, которая обязательно должна быть струящейся. Расцветка, которая должна быть оригинальной, веселенькая, сдержанная, спокойная, яркая, насыщенная. И рисунок, который может быть самым разнообразным. Галстучный, этнический, абстрактный, размытый, четкий, графический, цветочный, фруктовый. Шарфики и шейные платки следует подбирать в зависимости от возраста, стиля, цвета одежды, цвета волос и глаз, оттенка кожи. К пальто, плащу, полуверу, рубашке, блузке подойдет плотный шарф или шейный платок с галстучным рисунком. С такими предметами одежды, как платье, имеющее достаточно глубокое декольте, туникой из джерси с разрезами в нижней части боковых швов, блузка рубашечного покроя, очень стильно и эффектно смотрятся небольшие шейные платки яркой пестрой расцветки. Нарядным легким шарфиком или шейным платком вы можете значительно изменить настрой вашего внешнего вида, завязав шарфик на ручке или ремешке вашей сумки.